Мошенничество в практике. Мне хочется рассмотреть с вами несколько видов мошенничества, которое имеет место во взаимоотношениях между юношами и девушками. Стилем своей одежды девушка может возбудить в юноше или мужчине вожделение, может вызвать у него похотливые мысли и желания. Дорогая сестра, одеваясь в соблазнительную одежду, ты свидетельствуешь о том, что тобой руководит похоть плоти. Есть девушки и женщины, которые всегда так одеваются, потому что носят в себе эту чувственность, а она просто не может не прорываться наружу. Если ты одеваешься в непристойную одежду, которая привлекает взгляды мужчин, ты обманываешь их, ты занимаешься мошенничеством. Ты будешь в мужчинах желание, которое не имеешь права удовлетворить, и исполнить которое никогда не согласилась бы. Я верю, что многие девушки поступают так, совершенно несознательно. И все же это настоящее мошенничество. Юноши, это относится и к вам, пусть не в такой мере, как к девушкам. Вы знаете, что привлекает к вам взгляды девушек. Вы знаете, что значит узкие брюки, облегающие футболки, которые хорошо подчеркивают ваши мускулы. Своим внешним видом вы обманываете девушек. Вы надеваете рубашку без майки, оставляете расстегнутыми верхние пуговицы, чтобы были видны волосы на вашей груди. Это мошенничество. Вы искушаете девушек. Вы не глупые и знаете, для чего так одеваетесь. Но мы, старшие, тоже достаточно разумны. Мы имеем житейский опыт, и нам очень хочется предостеречь вас от бед, которые навлечет на вас мошенничество и сделает вас несчастными. Ты флиртуешь, стараясь разбудить в своем ближнем чувство просто для развлечения. Таким образом, ты ее обманываешь. Возможно, ты хочешь посмотреть, что она будет делать, если ты ей подмигнешь. Может быть, тебе хочется посмотреть, как он отреагирует, когда ты, сверкнув глазами, скажешь: «Ты необычный, ты особенный». Мне известны мотивы этих поступков. Вы должны понять, что обманываете человека, когда незаконно будете в нем чувство любви, когда вызываете симпатию. Юноша, который не прислушивается к советам старших и не пытается прежде всего узнать Божью волю в отношении своей невесты, поступает весьма неразумно. Он вовлекает сестру в романтические отношения, а потом резко уходит в сторону. Вначале он влюбляется и думает, что нашел свою единственную. Он начинает по-своему строить отношения с девушкой, дает волю чувствам, а потом вдруг начинает сомневаться: что-то я уже и не знаю, люблю ли ее вообще. Он порывает с ней вдребезги, разбивая ее чувства. Это настоящее мошенничество. Иногда подобным образом поступают и девушки, но чаще всего так делают юноши. Они первые завязывают отношения и сами же разрывают их. Мошенничеством является и ускорение эмоционального процесса во взаимоотношениях. Прикосновение, объятие, поцелуи в щеку, признание в любви – все это обман, это беззаконие, так как право на такие действия дает только брак. Даже если ваши отношения не приведут ко греху, вы обманываете друг друга, потому что пробуждаете друг в друге страстные желания, которые не могут быть удовлетворены законным путем. Когда отношения между юношей и девушкой становятся все теснее и теснее, случается так, что юноша начинает чувствовать власть над девушкой, потому что она доверилась ему, ее сердце открылось для него. И тогда он побуждает девушку делать то, что она добровольно не стала бы делать. При этом он думает: ладно, все будет хорошо. Однако хорошо не будет. Рану, причиненную ей обманом, она принесет с собой в супружескую жизнь, и тогда молодому мужу придется немало страдать из-за той свободы, которую он однажды позволил себе. От этого горького обмана предостерегает всех нас апостол Павел: «Воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Все области нашей жизни должны быть освящены. Так хочет Бог. Дорогой брат, берегись впустить в свое сердце мысль: «Я совсем немного поиграю с любовью, попробую, что это такое». Представь себе, что кто-то решил поиграть с твоей будущей супругой. Ты хотел бы этого? Конечно же, нет. Как ты хочешь, чтобы братья относились к твоей будущей жене, так относись и ты к той сестре, на которой женится другой. Представьте себе юношу и девушку, которые завязали дружбу. Они начинают приближаться к друг другу, а потом вдруг поняли, что это неправильно, и разорвали отношения. Их эмоциональная связь тоже разорвалась. Когда чувства разрываются, появляются раны. Эти раны со временем заживают, но рубцы остаются на всю жизнь. При такой легкомысленности подобное может произойти и 3, и 4 раза до свадьбы. После всей этой борьбы и падения юноша наконец женится и со всеми своими ранами вступит в супружескую жизнь. После бракосочетания, когда, казалось бы, желанная цель достигнута, и теперь все должно быть прекрасно, начинаются трудности. Муж хочет полностью отдаться жене, но раны остались и дают знать о себе. Его наполняют примерно такие же чувства, какие бывают у прикоснувшегося к горячей печи. Задень печь, и она оставит на тебе неизгладимый след. Прошу вас, не притрагивайтесь к горячим печам, ведь интуитивно каждый из вас понимает, что, открыв себя для незаконных отношений, вы что-то нарушаете, и после этого уже не сможете полноценно открыться тому единственному человеку, который предназначен вам Богом. Все семейные люди скажут на это «Аминь», потому что это на самом деле так. Все раны и шрамы, полученные в юности мужья и жены, несут с собой супружескую жизнь, которая по своей сути прекрасна и предназначена для того, чтобы Адам нашел свою Еву и Ева своего Адама, и чтобы они могли полностью довериться друг другу. Однако, если жена изранила себя в юности беззаконными отношениями, она будет легко ранима. Ее супруг очень скоро почувствует, что с ней что-то не в порядке. Ее нечестие, скрывающееся глубоко в сердце, не позволит ей открыться мужу, и он из-за этого будет чувствовать себя уязвленным. Я должен сказать, что перечень последствий мошенничества бесконечен. После бракосочетания начинаются звонки к служителю и просьбы о помощи. Чтобы установить здоровые взаимоотношения между супругами, служитель начинает вникать в их жизнь и прежде всего выяснять, что предшествовало начавшимся проблемам. Очень плохо, если в среде верующих кто-то занимается сводничеством или же просто распространяет слухи о том, кто кому подходит или кто к кому неравнодушен. О, если бы такие люди поняли, какое зло они делают! Подруги, собираясь вместе, часами могут говорить о том, о чем ни за что не стали бы говорить при родителях. Например, «Ну что ты думаешь о Ване?» «Ах, я его обожаю! Я переписываюсь с ним!» Какая глупость! Дорогие сестры, возможно, вы думаете, что это просто невинные шутки, хорошая возможность повеселиться, набраться опыта. О, не превращайте свою жизнь в развалины! Не позволяйте себе разрушить свою будущую семью. Не играйте с огнем. Для девушки позорно флиртовать с парнем. Однако сестры нередко поддаются такому искушению, стараясь привязать к себе. К этому их подталкивает понимание, что девушка не может делать предложение юноше, так как это противоречит библейскому порядку. Не имея гарантии выйти замуж, некоторые сестры вместо того, чтобы довериться Богу, начинают действовать. В ранней юности они начинают заигрывать с братьями, флиртовать, бросать на них игривые взгляды. На молодежном собрании юноша и девушка, сидящие в разных концах зала, могут откровенно переглядываться. Она улыбается ему, подмигивает и думает: «Все это мелочи, я просто играю. Когда мне исполнится 20 или 21, у меня будет не такой муж». Какая же это глупость! Эта девушка действительно не знает, что делает. Совершает преступление, о котором ей придется долго и горько сожалеть.